57. На следующий день Фабий Валент, самый решительный и смелый из легатов, вступил в Агриппову колонию во главе конных подразделений и вспомогательных войск первого легиона, чьи зимние лагеря находились ближе всего к городу, и приветствовал Вителия как императора. За ним, соревнуясь друг с другом, бросились и остальные легионы этой провинции. Верхнегерманская армия, позабыв и про сенат, и про римский народ, примкнула к Вителию на третий день после январских нон, смотри примечание 154, доказав тем самым, что и за два дня до этого она уже была неверна государству. Примечание 154. 7 января 69 года. Нонами назывался девятый день перед идами, считая и день ид, и день нон. Конец примечания. Жители колонии, лингоны, травиры ни в чем не отставали от армии и наперебой предлагали людей, коней, оружие и деньги, смотря по тому, чего у каждого было больше – сил, богатств или воодушевления. Не только знатные люди в колонии и офицеры в лагерях, которые и так были богаты, а в случае победы рассчитывали разбогатеть еще больше, но даже простые солдаты целыми манипулами и поодиночке вносили свои сбережения. А если денег не было, отдавали нагрудные бляхи из украшенной портупеей серебряные застежки, то ли в порыве восторга, то ли по расчетам.